Рассказ о царе Шахрияре и Шахразаде. А Шахразада за это время родила от царя трех детей мужеского пола. И когда она кончила этот рассказ, она поднялась на ноги и, поцеловав землю, сказала: «О, царь времени, единый в веках и столетиях, я твоя рабыня, и вот уже тысяча ночей и одна ночь, как я передаю тебе рассказы о прежде бывших людях и назидания древних. Есть ли у меня право перед твоим величеством, чтобы я могла пожелать от тебя желание?» И царь сказал ей: «Пожелай, получишь, о Шахразада». И тогда она кликнула нянек и евнухов и сказала им: «Принесите моих детей». И они поспешно принесли их, и было их трое сыновей, один из которых ходил, другой ползал, а третий сосал грудь. И когда их принесли, Шахразада взяла их и поставила перед царем, и, поцеловав землю, сказала: «О, царь времени, это твои сыновья, и я желаю от тебя, чтобы ты освободил меня от убиения ради этих детей. Если ты меня убьешь, эти дети останутся без матери и не найдут женщины, которая хорошо их воспитает». И тут царь заплакал и прижал детей к груди и сказал: «О, Шахразада, клянусь Аллахом, я помиловал тебя прежде, чем появились эти дети, так как я увидел, что ты целомудренна, чиста, благородна и богобоязненна. Да благословит Аллах тебя, твоего отца, твою мать, твой корень и твою ветвь. Призываю Аллаха в свидетели, что я освободил тебя от всего, что может тебе повредить». И Шахразада поцеловала царю руки и ноги и обрадовалась великой радостью и воскликнула: «Да продлит Аллах твою жизнь и да увеличит твое достоинство и величие». И распространилась во дворце царя радость, и неслась она по городу, и была эта ночь, которую не считают в числе ночей жизни, и цвет ее был белее лица дня. Царь был радостен и преисполнен добра, и он послал за всеми воинами, и когда они явились, наградил своего визиря, отца Шахразады, драгоценной и великолепной одеждой, и сказал ему: «Да защитит тебя Аллах за то, что ты женил меня на твоей благородной дочери, которая была причиной того, что я раскаялся в убиении чужих дочерей. Я увидел, что она благородна, чиста, целомудренно и непорочно, и Аллах наделил меня от нее тремя сыновьями. Да будет же хвала Аллаху за это великое благодеяние». И затем он наградил почетными одеждами всех визирей, эмиров и вельмож правления и приказал украшать город в течение 30 дней, не заставляя никого из жителей расходовать что-нибудь из денег. Напротив, все расходы и траты делались из казны царя. И город украсили великолепным украшением, подобного которому раньше не было. И забили барабаны, и засвистели флейты, и заиграли все игрецы, и царь наделил их дарами и подарками, и роздал милостыню нищим и беднякам, и объял своей щедростью всех подданных и жителей царства. И он жил вместе со своими придворными в счастье, радости и наслаждении и благоденствии, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2009 году. Читал Станислав Федосов.